Тарзан бьет рекорд. Джонни Вайшмюллер стал первым пловцом в истории, кто сумел преодолеть 100 метров фристайлом менее чем за минуту. Это случилось еще до 5 олимпийских золотых медалей и звездной роли в, пожалуй, самом популярном фильме о Тарзане. Вайшмюллеру едва исполнилось 18 лет. Родился он в современной Румынии и прибыл в США вместе с родителями, когда ему было 7 месяцев от роду. Родители отдали его на плавание после того, как мальчик переболел полиомиелитом. И он вскоре продемонстрировал к этому неожиданные способности. В прошлом, 1921 году, Джонни стал чемпионом штата в заплыве на 50 и на 150 метров. 9 июля 1922 года в Нептун-Бич в Аламиде, штат Калифорния, Вайсмюллер поставил рекорд. 100 метров за 58,6 секунд, легко обойдя своим результатом действовавшего рекордсмена, выходца с Гавайев Дьюка Кахономоку. Кахономоку и сам был выдающийся атлет, серфингист, чемпион и пловец, также бравший олимпийское золото. Любопытно, что позже, в 20-х, он также снимется в ряде голливудских фильмов. Кинокарьеру свою Вайсмюллер начал в 1929 году, сыграв самого себя в музыкальной комедии «Прославляя американскую девушку», где не носил ничего, кроме фигового листа. Но именно главная роль в фильме «Тарзан. Человек-обезьяна» по книгам Эдгара Райса Берроуза принесла ему настоящую славу. Вайсмюллер сыграл Тарзана еще в 11 фильмах. «Плавание было лишь первым шагом к успеху», — позже напишет Вайсмюллер. «Кто мне по-настоящему удружил, так это мой приятель Тарзан». Свадьба Маунтбеттенов. Главная свадьба в высшем британском обществе того года состоялась 18 июля в церкви Святой Маргариты в Вестминстере. Присутствовали король и королева. Шафером был принц Уэльский. Женился же Луис Маунтбеттен, праправнук королевы Виктории. Изначально жених носил фамилию Беттенберг, но изменил ее во время Первой мировой войны. Слишком уж по-немецки она звучала. Невеста Эдвина Эшли была наследницей немалого состояния. Семейное древо ее славилось примечательными ветвями. Эдвина состояла в родстве и с индейской принцессой Покахонтас, и с лордом Палмерстоном, в XIX веке бывшим премьер-министром Великобритании. Впервые о будущей невесте Маунтбеттен узнал из письма, которое написал ему друг. В нем он рассказывал о новой дебютантке, по которой сходят с ума все молодые люди. «Огромные голубые глаза, потрясающая фигура, очаровательные ножки. Как раз для тебя!» Маунтбеттен и Эдвина повстречались осенью 1921 года, и молодой человек влюбился с первого взгляда. Да и ей очень понравился этот симпатичный морской офицер. В феврале 1922 года они вместе путешествовали по Индии. Любопытно, что полвека спустя Луис Маунтбеттен станет последним вице-королем Индии. На Валентинов день Эдвина получила от Луиса предложение руки и сердца и приняла его. Обручившись, молодые люди некоторое время не виделись. В разлуке Луис писал возлюбленной письма, клянясь вечной любви, осыпая комплиментами те части ее тела, которые ему позволили увидеть, включая груди Эдвины, которые Луис весьма неромантично прозвал «Мат и Джефф». После свадьбы молодой человек не разочаровался в своем выборе. «Быть женатым восхитительно», — говорил он своей матери. Медовый месяц растянулся до конца года, молодожены путешествовали по Европе, посещали друзей и родственников. После они отправились в Калифорнию, где познакомились с другой аристократией, голливудской. В поместье Пикфер, владении Дугласа Фербанкса и Мэри Пикфорд, молодая пара встречалась с Чарли Чаплином, который сделал им необычный подарок — короткометражный фильм. Картина получила название «Добр и дружелюбен». И снялись в ней сам Чаплин, Луис и Эдвина, а также очаровательнейший, обаятельнейший, обворожительнейший, остроумнейший, оригинальнейший актерский состав, как его именовали титры. Фильм метражом в 11 минут был забавной игрой, не более, и не предназначался для проката, но сегодня его можно увидеть и на YouTube. Брак Луиса и Эдвины так или иначе обещал быть необычным. «Вся наша женитьба состояла из попыток попасть в чужие постели», — позже признался Маунтбеттен. Список любовников Эдвины довольно обширен. От мелких английских аристократов до шоумена из Вест-Индии Лесли Хатчинса, в 1930-х годах пользовавшегося особой любовью публики. Сам Маунтбеттен какое-то время оставался в рамках брака, но позже завязал длительные отношения с женой французского газетного магната. Но, несмотря на то, что супруги не были верны друг другу, их брак, заключенный в июле 1922 года, продлился до смерти Эдвины в 1960 году. Открытие каунти-холла. За день до того, как появиться на свадьбе Маунтбеттенов, король Георг V и королева Мария Текская посетили другое общественное мероприятие. Они провели церемонию открытия каунти-холла на южном берегу Темзы, где разместился совет лондонского графства. Король произнес краткую речь, потом зазвучали трубы, и королевская чета приняла некоторых сановников, а также рабочих, чьими руками возводилось здание, еще не полностью достроенное. Впрочем, некоторые незавершенные части как следует замаскировали, чтобы те не бросались в глаза коронованным особам. После череды встреч король и королева отправились в зал совета, где Ральф Нот передал Георгу ключ. Так символически был открыт этот зал средоточием местного управления. Нот был архитектором каунти-холла. Ему еще не исполнилось и 30, он только начинал самостоятельно работать, когда ему поручили спроектировать величественное здание. Работы начались в 1911 году и во время Первой мировой войны были приостановлены. Здание строилось бесконечно долго, и Нот не увидел свое детище завершенным. В 1929 году он внезапно умер в возрасте 50 лет. В 1986 году каунти-холл утратил свое значение, так как Маргарет Тэтчер упразднила Совет Лондонского графства. С тех пор здание несколько раз меняло назначение. Здесь располагаются и два отеля, и лондонский океанариум, и приключения Шрека, аттракцион, основанный на мультфильмах о зеленом огре.